Глава 23. Черная осень. История появления этой модели была очень забавной. Особняк Терновых. Я и сыны семейства по уши заняты в мастерских, осваивая, усваивая и ковыряясь в механизмах. Предложения, споры, критика, учеба. Кристина, бродящая вокруг недовольной кошкой, фыркающая и морщащая носик. Так проходят недели. Потом она, жутко смущаясь и неизвестно чего боясь, показывает мне чертеж. Переработанную единолично схему усилителей и энерговодов, ту самую начинку экзоскелета, спрятанную под броней. Совершенно, конечно, не подходящую для силового доспеха. Ее тернейшество не устраивало, как собиралась тазобедренная область, поэтому она придумала независимую подвеску, позволяющую двигаться в броне гораздо свободнее. Не подумала о экономичности, о износе, да неважно. Схема была нерабочей, но только с точки зрения основных линеек этих костюмов. Найди мы сплавы металлов крепкие и легкие, достаточные, чтобы компенсировать избыточность двигательных механизмов, мы нашли на Ларинине. Сейчас две черные осени несли нас сквозь темноту петербургской ночи прямиком к одному удаленному подворью, которому вывел ранее Пиату сильно обиженный мной и обстоятельствами князь Крутов. Там и находилась так нужная нам императрица. Грешно же будет просто уплыть, пролюбив такое замечательное алиби. Броня работала штатно. Широкие стопы, оснащенные рессорами и упругими подошвами, не проваливались в почву, при этом достаточно уверенно вминая в нее небольшие камешки, иногда попадавшиеся под ногу. Грамотно закрепленное на корпусе оружие нигде не перевешивало, позволяя двигаться едва ли не так же свободно, как и без брони. Встроенный в визор волшебный осветлитель, довольно дорогая и жрущая энергию игрушка, помогал нам видеть в темноте. Ты план помнишь? Говорить на бегу было сложно. Это было полноценное передвижение, а не автоматический марш брони, но не удостовериться я не мог. Не каждый день ты берешь с собой на дело жену, как единственного носителя силового доспеха, которому можно доверять в таком деле. Помню. Кристина слегка запыхалась. У тебя довольно простой план. Более чем. Прямой штурм. Зачистка под ноль. Я иду первым. Все вспомогательное ложится на Кристину. Добить, проверить, прикрыть. Стремительный напор и ничего больше. Иного, учитывая, что есть такая вещь, как разговорники, а на нас силовая броня. Даже без уточнения модели можно было бы и не придумывать. Хотя вопрос с дистанционной связью решается. Все, слабомагическое отлично помирает от резонанса. Дошли мы быстро. Сложно ошибиться, когда в нужном направлении идет всего одна дорога. Дичающий лесопарк, живописный пруд, скромное двухэтажное имение с причалом, обнесенное высоким забором, сторожка на дороге, в которой сидят двое с оружием. Тишь, гладь да благодать. Мы остановились в 100 метрах от сторожки на фоне здоровенного куста. Матовые черные доспехи с такого расстояния были совершенно неразличимы. Повернувшись к сторожке спиной, я поднял забрало шлема, чтобы вдохнуть свежего ночного воздуха. Супруга рядом поступила так же. Чуть повернувшись, я всмотрелся в ее бледное лицо. «Не жалеешь?» На языке крутилось множество других слов, предложений, вопросов и прочего хлама, но задал я самый глупый вопрос. «Ты умудрился для репутации рода сделать столько всего?» Довольно ядовито протянула жена, что мне бы успеть хоть такой вклад внести. Мы идем убивать императрицу. Мы идем убивать Акаи Бата, дорогой. Не забудь поддерживать резонанс. Нам не надо, чтобы кто-то успел опознать броню. И не поспоришь. Разгон я взял прямо оттуда, где мы дышали свежим воздухом, двигаясь плавно и по прямой. Слыша, как за спиной топает жена, я набрал максимальную возможную скорость, а затем, находясь буквально в паре метров от сторожки, подпрыгнул, превращая себя в снаряд, прорвавший забор и снесший облегчающегося по маленькому человека, стоящего за будкой. Затормозив так, что ступни чуть ли не на десяток сантиметров ушли в почву, я рыпнулся было назад, но остановился, став свидетелем прекрасного прямого через окно от Кристины Игоревны, превращающего второго охранника в летящее тело без лица. А летело оно недалеко, всего лишь до стены сторожки, но в себя уже не пришло. Быстро сняв с наспинного держателя ружье с присобаченным к нему глушителем, точь-в-точь похожим на ту берданку, с которой когда-то ходил Азов-младший, моя жена деловито выпустила две пули в человека. Готов. К моему она тоже сходила, недовольно заметив по дороге. Ты чуть не снес избушку. Он не вовремя отошел отлить. Не подходи ко мне, тебя могло забрызгать. А ведь только захотел обнять. Идем, дорогая, нас не ждут. Этим нужно воспользоваться. Фелиция. Мы воспользовались. Подкравшись к основному зданию по берегу с разных сторон, мы дали возможность Даймону выстрелить первой, что та и сделала, произведя в общей сложности 4 еле слышных выстрела из винтовки Кристины. Дважды попала, вызвав вопли боли, которым не суждено было продолжаться долго. Мы, воспользовавшись ее выстрелами только для отвлечения, уже неслись к особняку. Остановившись в 5 метрах от дома, я пнул в голову раненого Даймоном человека, добивая его, и чувствуя, как Фелиция вернулась назад в книгу. Затем полоснул длинной, почти в 5 патронов очередью по второму, совершенно целому охраннику, что-то призывно орущему. Пули изорвали тут же заткнувшееся тело, но одновременно с этим из окна первого этажа вырвался огненный шар размером с волейбольный мяч, отправившись прямиком ко мне. Черт! Она же просила о резонансе. Уклониться я не успел. Гримуар достать тоже, так что получил магическим болидом прямиком в правое плечо. Горячо. Но в меру. Зато эта магия продолжает полыхать, чем прекрасно меня демаскирует. Сорвав с цепей гримуар горизонта тысячи бед, я, скрипнув зубами, бросился топить полыхающее плечо в пруду, одновременно с этим запуская резонанс. Не самый удачный ход, но врываться в дом полыхающим факелом не хотелось. Крики, вопли, выстрелы. Кристина воевала осторожнее, не высовываясь на открытую местность, а отступив назад в темноту. Ей повезло куда больше, чем мне, потому что, как оказалось, но в небольшом на вид домике куда больше людей, чем могло показаться. Аж 4 выбежали из черного входа, обращенного к причалу, начав поливать купающегося меня пулями и магией. Правда, магией начальных цепей. Резонанс – штука вредная. 4 выстрела и 2 трупа. 2 гвардейцев, успевших активировать щиты, избежали участи получить тяжеленную пулю из ревнительского револьвера, тут же удрав в дом. Я, переваливаясь с ноги на ногу в иле, устремился за ними, даже и не думая гасить резонанс. Фелиция, сколько до полного заряда? 5 минут, не меньше. Хорошо. Очень хорошо. Козырь всегда пригодится. Сейчас, Пока я активно устраиваю любому колдунству помехи, магии в книге накапливается куда медленнее. Соваться туда, где меня определенно ждут, я не стал, а пошел в обход, попутно перезаряжаясь. К главному входу, где и стал свидетелем, как моя дорогая женушка, набрав очень лихую скорость, совершает почти трехметровый в высоту прыжок, вцепляясь рукой в подоконник окна на втором этаже. Появившийся на пару секунд Станис, стоящий у нее на плечах, пинком выше праму, после чего ее тернейшество, подтянувшись на одной руке, проникло внутрь. Тут же раздались еще вопли, только теперь еще и женские. А я тут стою, как дурак с раскрытым ртом. А резонанс убирать было нельзя. Так что на штурм я рванул с револьвером и книгой наперевес, получив попутно несколько пуль и зашибив седого сутулого мужика с топором, ждавшего за дверью. Следующей ко мне смело бросилась какая-то худая и длинная тварь, вся покрытая чешуей, но при этом напоминающая кошку размером с пантеру. Получив пинка, создание отлетело, скрючилось у стены и, кажется, принялось умирать. А я потопал дальше. Жена наверху давала стране угля. Ее револьвер, который я легко мог расслышать, стрелял с частотой отбойного молота под крики и визг убиваемых, что вовсю намекало, что там требуется помощь. Однако минуту на нижние помещения я все-таки потратил, найдя тех двоих, кто смог выжить ранее. Оба гвардейца, по-черному ругаясь с упоминанием моего имени, попытались ударить магией из раскрытых в моем направлении чернокниг, но не вышло. Отчаянная попытка разменять свои жизни на причинение урона мне провалилась. Лестница наверх оказалась неожиданно сложным препятствием для брони, так что пришлось буквально впрыгивать напролет, повторив подвиг подруги жизни, которая, судя по слышимым мной звукам, забивала насмерть бегемота роялем. Как выяснилось, буквально через несколько секунд, почти. На самом деле это ее пытался заломать жутко мускулистый человечище в обрывках одежды, настоящая гора из перевитых и пучащихся во все стороны мускулов. Он был настолько силен, что металл брони под его пальцами гнулся с протестующим скрежетом, пусть и медленно. Во всяком случае, я это все увидел, сначала пустив ему пулю в спину, а затем и вторую, потому что этот ревущий мутант не сразу понял, что ему уже вышибло половину потрохов. Третью пришлось пускать прямо в лицо, потому что две пули, которые по характеру воздействия вполне могли быть сравнимы с выстрелами из антиматериальной винтовки, лишь намекнули этому комку мускулов, что надо оглянуться. Без головы урод почти ничего не потерял. «Помоги встать!» – прокряхтела жена, валяясь на спине и изображая полураздавленного жука. «Даже не знаю, за что взяться, прыгунья ты моя ненаглядная!» Поделился я с ней мыслями, лихорадочно заряжая револьвер. «Тебя всю забрызгало? Ну, а чё? Лежит и лежит. Броню местами подсплющил, вот, левую руку точно заедать будет, да и нога, тоже левая, требует кое-какой правки, но ничего страшного». «Кейн!» В голосе Кристины мелькнули смутные обещания, а я вспомнил ощущение от ее ручки на своем самом дорогом органе. «Сейчас, сейчас! Вообще-то очень неудобно заряжать оружие, удерживая активный резонанс». «Да», оказался прав. Поставленная на ноги напарница по преступлению не смогла нормально пошевелить левыми конечностями, так что пришлось использовать ее как неподвижную вооруженную турель, пока я пробежался по второму этажу, найдя в итоге лишь трупы, оставшиеся после благоверной. Причем Среди трупов не было ни единого аристократа. А где все? Где ее величество? В подвале, ответила мне, держащий резонанс, покачивающий супруга, пока я выправлял железку на ее ноге. Здесь два подземных этажа, Кейн. Мы убили слуг и охрану, и, видимо, телохранителя. Возможно, он был глухим и немым, потому что, когда я вошла в спальню, он сильно удивился перед тем, как раздутся во все эти мускулы. «Почему я не удивлен?» – пробурчал я, воюя с упрямой железякой. «Никогда ничего не получается просто так. То погоня на мобилях, то понос, то золотуха». «Я чего-то не знаю», – удивилась жена. «Разве что стыда и совести, когда позволила Пиате размахивать перед моим носом чуть ли не голыми сиськами. Вы с ней даже спали в одной постели. Веди меня, муж, и держи щит, я за тобой с резонансом». «Интересно, а почему ты не ревнуешь меня ни к ней, ни к зеленке?» – упомянул я сисястую простодушную гоблиншу, прыгая на первый этаж. «Ну а что? Атмосфера для убийственных вопросов подходящая?» «Потому что я тебя знаю, Дайхард Кейн». Прыгнув, моя брюнетка, которая сейчас ослепительная блондинка, забыла, что нога работает лишь номинально, отчего ее и пришлось ловить, роняя револьвер, а затем и получать бронированным кулаком за блондинку и остаток фразы. «Ты никогда не рискнешь нашим союзом ради похоти, холодный и расчетливый гад! Обожаю тебя! Где тут подвал?» Его мы быстро нашли. Дверь была удивительно массивной, хоть и из дерева, а еще от него потрескивало какой-то магией, явно возбужденной резонансом. «Давай вдвоем ломать», — предложила супруга, примиряясь ступней к двери. «Сначала проверьте, заперто ли. А еще, Кейн, есть неплохие шансы, что сидящие внизу не знают, что происходит наверху. Я бы вам посоветовал отключить резонансы и выставить щиты». «Дельно», — Кристина согласилась. Дверь оказалась не заперта. Точнее, за то время, пока мы шатались по округе и убивали народ, мой резонанс взял свою плату с этого магического объекта. Так что волшебство сдулось, а внутренний засов с некоторым трудом мы смогли поднять тонким кухонным ножом. За предавшим хозяев запором оказались каменные ступеньки вниз. По ним мы и начали спускаться, выставив вперед щиты. Спускаясь за мужем в подземелье, Кристина вовсю сжимала зубы, стараясь отрешиться от пережитого. Она отлично держала себя в руках до момента, пока на нее не навалился вопящий монстр, состоящий из сплошных мускулов, но когда он начал швырять ее и лупить об пол, нервы матери, вспомнившей о оставленном на корабле ребенке, не выдержали. Она впала в истерику, тихую, молчаливую, смертельную. Прекрасно понимая, что ее в данный момент пусть неуклюже, но убивают, она забыла обо всем, оцепенела, зависла. Затем явился муж, выстрелил, убил жуткого мужика, спас. Нашел себе силы выдавить шутку, которая почти сразу ее встряхнула. Поставил на ноги, даже бросил специально на пару минут, пусть и вооруженную, дал прийти в себя. Даже небрежно заданные вопросы. Зачем? Он сам прекрасно знает ответы. Но занять, отвлечь, заставить забыть, как груда мускулов, плюясь в визор, стучит ее телом о пол, превращая винтовку в обломки и угрожая нарушить изоляцию кристаллов на спине? Да, наверное, так и есть. Либо для него все происходящее очень близко к тривиальности. Как Кейн всегда говорил, знать и понимать – это разные вещи. Кристина многое знала, как в случае с порталами, но просто не придавала значения тому, что резонанс не просто закрывает портал, а уничтожает целый мир. Другой мир отрывает от сердечника, заставляет улететь в пустоту, сгинуть вместе со всеми своими обитателями, животными, насекомыми, микробами. Это она сейчас тоже наконец-то прочувствовала. Хоть бы забыть. Они идут тихо по полутемному коридору на свет в конце. Подошвы пружинят, а мягкое. Тут роскошно. Ковры высокого качества, гобелены, магические факелы, в которых горит совершенно нежаркий белый огонь. Дорогое удовольствие. Бытуют слухи, что так гореть может только мана, а не сырая магия. Кристина им не верит. Простолюдины запросто могут поднять бунт, если узнают, что их ежедневный налог просто сжигается. Тем не менее, воровать факел она не будет. Ну, хотя бы потому, что на нее точно сегодня хватит страшных откровений. Конец коридора оказывается еще одним спуском вниз. Супруг шепотом просит ее покараулить, а сам, смешно семеня, отправляется назад открывать двери, встретившиеся им по дороге, и проверять, что за ними. Она ждет с оружием и чернокнигой на изготовку, но из-за любопытства материализует Станиса, отправляя своего даймона подстраховать Кейна. Так они справляются куда быстрее, узнав, что этот этаж целиком всего лишь склад. Дорогие вещи, мебель, продукты, все это, защищенное магией и полотняными чехлами, ждет своего часа в изолированных простенькими заклинаниями помещениях. Для людей здесь нет ничего, даже паршивого стула, на котором могла бы сидеть охрана. Все интересное ниже. Они снова спускаются. Колено, не до конца поправленное Кейном, слегка щелкает, заставляя девушку дергаться. Но, кажется, звук слышен лишь внутри доспеха. Муж не предпринимает ничего. Его черная осень, до сих пор влажная и грязная, лишь слегка шипит при каждом движении. Кажется, слышны чьи-то голоса. Спустившись за еще одной монументальной, но открытой дверью, они встречают сад. Не настоящий, быстро понимает Кристина, глупо хлопающая глазами под шлемом. Просто тут везде целое море горшков с разными растениями. Они стоят и висят буквально везде. В ноздри бьет запах цветов, а еще, кроме едва различимых голосов, она слышит чириканье птиц. Роскошь, факелы белого огня, богатая отделка деревянных панелей, море переносной зелени и клетки с птицами где-то впереди. Это пришелец? Акаибата? Хотя Кейн вроде говорил, что их мир был похож на пустыню. Муж останавливается, а затем, не оборачиваясь, жестом просит ее не идти за ним. Наверное, хочет подслушать, понимает бывшая Тернова, а она тут с щелкающим коленом. Хорошо, подождем. Там может быть нечто очень и очень важное. Черная фигура Кейна продолжает движение очень аккуратно. Он буквально крадется в своей броне к следующей комнате, откуда как раз и раздаются интересующие его звуки. Останавливается, не доходя. Замирает, слушает. Почему-то Кристине его слегка согнутая поза с чернокнигой в одной руке и револьвером в другой отнюдь не кажется смешной. Он, Дайхард Кейн, сейчас похож на хищника, который вот-вот схватит жертву, превратит живое и свободное существо в кусок потребной в пищу плоти. А еще Кристине почему-то кажется, что князь Дайхард сейчас пребывает в ярости, даже в бешенстве. И эта мысль заставляет ее напрячься, сжать получше револьвер, попросить Станиса приглядеть за их спинами. Одним слитным движением, удивительным даже для черной осени, изящным и неостановимым, истинный князь сделал шаг вперед, одновременно протягивая руку с огромным ревнительским револьвером сквозь проход и тут же открывая огонь. 6 выстрелов, сделанных в чудовищно быстром темпе. Жуткий грохот, порвавший в клочья царящую тут идиллию покоя и птичьего чириканья. Раз и все. А затем до полуоглушенной жены, бросившейся к мужу, доносится злобный вопль ее законного супруга и отца ее дочери. «Ненавижу, мать его, волшебников!»